и что то, о чем он говорит, давно всем известно, и его слушает лишь из уважения к его новому месту и положению. Она знала, что думает нехорошо и поступает нехорошо, разрешая себе так думать, но ничего не могла с собой поделать. И говорит он так много зря, решила она, и атмосфере этого домашнего свободного вечера требуется совсем другое. Чтобы не слишком расстраиваться, Аленка стала думать о доме, о том, что там сейчас делает Тимофеевна, наверное, как раз купает Ксению. С новым иным, чем до сих пор чувством, Аленка оглядела присутствующих. Она бы сейчас не смогла объяснить, почему возникло это чувство отъединенности от всех остальных, даже от мужа. Но она ни за что не согласилась бы разрушить эту преграду между собой и всеми другими. Это пока еще слабая и в то же время непреодолимая черта была ей необходима, чтобы без помех и спокойно быть наедине только с собой, с тем, что в ней происходило не только физически, но и духовно. И от того, что менялись все ее прежние отношения с окружающими людьми, Аленка начинала видеть их совершенно иначе. И это ее и пугало, и радовало. Она слушала Лутакова, но слова его не находили в ней ни сочувствия, ни понимания. То, что произошло и происходило в ней, было ей важнее и дороже всего на свете. И она воспринимала теперь мир только через это неосознанное тревожное предчувствие какого-то неведомого ранее счастья. И она твердо знала, что ничего подобного в жизни она еще не испытывала, и что все остальное по сравнению с этим не имеет никакого значения. Слова Лутакова едва-едва пробивались в сознании Аленки и тут же словно бесследно стирались. Вот так, дорогие товарищи, наш дорогой юбиляр Олег Максим Чубарев сросся прочно с нашей холмской землей. Еще с того первого землемерного колышка, которым было обозначено строительство авиамоторного завода на нашей земле. Партии Родины высоко оценили его заслуги перед народом. Я всегда с благодарностью думаю о судьбе, которая тесно перекрестила пути многих наших земляков с большой жизненной дорогой Олега Максимовича. Посмотрите, товарищи, от этого все мы стали только богаче. Лутаков указал в сторону, где вдоль стены на полках стояли макеты. Все это было построено Чубаревым. Это ведь история роста мощи нашей страны. Это уже нельзя вынуть из нашей жизни, как нельзя вынуть фундамент из-под здания, не разрушив его. Да, мы знаем, впереди у нас еще непочатый край работы. Родина и партия ждут от нас новых побед и свершений. И мы никогда не свернем с нашего пути, как бы нашим врагам этого не хотелось. Раз у нас есть такие люди, как Олег Максим Чубарев, значит, впереди победа. А мы, со своей стороны, сделаем для этого все возможное и невозможное. За вас! За ваш большой человеческий и организаторский талант, Олег Максимович! Лутаков выпил. Чубарев изумленно сверкнул на него глазом из-под сведенных бровей, что-то загудел в ответ. Но во всеобщем оживлении ничего нельзя было расслышать. В большом зале, свободно уместившем около 100 человек, стоял согласный, как положено случаю, устоявшийся гул. В нем тонули отдельные голоса. Теперь застолье постепенно начинало разбиваться на множество отдельных групп, кружков и взаимовлияний. Муравьев, старавшийся с самого начала не выпускать из виду целого, тотчас уловил эту опасность.